Глава 23. «Ах, достали же вы, идиоты!» — громко сказала она, но голос злобным не был. А затем она обратилась к парням за столом. «Что сидите? Не видите, что ли, что мой жених пришел? Тащите ему стул!» Выполнять просьбу, высказанную в виде приказа, бросилось двое из трех, третий даже не шелохнулся. Видимо, сам имел серьезные виды на Зейлу, и мое появление с букетом его совсем не порадовало. Даже когда он сидел, было видно, что очень силен. Уж больно плечи были широкими. Довершала картину широкая физиономия безо всякого изящества, с чертами, словно вырубленными топором. Тут же в памяти всплыло узнавание. «Да это же топор!» «Как выглядит, так и прозвали». Из нашей будущей армии. Совсем уж выдающимся солдатом он не являлся, но службу нес исправно, и претензий к нему не было. В опасные места сам не рвался, но приказы выполнял. Периодически становился сержантом, но при малейшей возможности отказывался и снова переходил в солдаты. Не любил нести ответственность за других. Силен был неимоверно, а в армии всегда нужны силачи. Помимо боев есть множество ситуаций, когда нужно что-то тяжелое быстро погрузить, разгрузить или просто дотащить на передовую. Не раз дрался с ним в учебных боях. Несмотря на массивную фигуру, был он быстр и гибок. Пару раз он меня завалил, пару раз я его. Но это в будущем, после многих лет обучения искусству сражаться у лучших мастеров. Сейчас он вряд ли сможет так же хорошо драться. Стул мне быстро принесли, а пиво принес бармен по своей инициативе. Причем с трубочкой, чтобы мог пить, не снимая маску. Все как позавчера. Ну да, я все сделал, чтобы меня хорошо запомнили, хотя теперь... После недавнего нападения уже и не был уверен, что не поторопился. Наверное, стоило сначала все же подлечить ногу, чтобы во мне сложно было узнать заказанного могучими пацана. С другой стороны, чем раньше получу возможность ходить с хорошей командой в серьезные локации, тем быстрее усилюсь, и будет легче отбиваться от любых попыток меня захватить. Хотя да... Главная проблема в ближайшие годы не решится. Противостоять действительно сильному магу я не смогу. Именно в этот момент, глядя на Зейлу, которая смотрела на меня как-то необычно для нее робко, я вспомнил про одну интересную вещь. Раз биться совсем уж серьезными магами не могу, то нужен способ сбежать при таком столкновении, и я знаю один... Но чтобы получить возможность его использовать, придется здорово рискнуть и провести серьезную подготовительную работу. Пространственные карманы тут уже были давно известны, хоть и были вещью невероятно дорогой и престижной. Даже самый маленький такой стоил десятки тысяч золотых монет. Что уж говорить о тех, что позволяли носить с собой в них оружие, да еще и другие вещи. Тут уже счет шел на сотни тысяч. Артефакты, позволявшие обзавестись пространственным карманом, изготавливать никто не умел. Они были естественными. Выглядели по-разному. Иногда обычной галькой, которая много валяется под ногами. А огромная цена обуславливалась тем, что находили их исключительно во владениях высших демонов. Но это сейчас. В будущем нашелся еще один способ, как часто бывает, совсем случайно. Убегал как-то один наш раненый маг от солдат демонической армии. Да и рванул в первый попавшийся портал в надежде сбить врагов со следа. Едва вошел, так сразу сознание и потерял. А когда очнулся, пришел в ужас. Висит вниз головой, запакованный в какой-то липкий мешок. Одно только было хорошо. Каким-то образом ткани этого мешка заклеили его раны, и он не истек кровью, пока был без сознания. А лечебное заклинание, которое успел скостовать во время бегства, хорошо его подлечило за это время. Маг был высокого уровня, аж 12-го, почти архимаг. Поэтому мог использовать такое сложное заклинание, как поиск артефактов. Хороший способ узнать, где находятся враги, что засунули тебя в такой вот мешок. Без артефактов никто из серьезных врагов не ходит. Вот только высветил он своим поиском всего два артефакта, и оба лежали просто на земле. Получалось, что серьезных врагов вокруг нет. Кто же его тогда пленил? Подождав минут 5, на всякий случай принялся действовать. Вначале активировал водяной покров, чтобы защитить кожу, а затем огненный покров, рассчитывая сжечь огнем мешок, в котором висел. Но мешок оказался огнепрочным. Скостовал воздушную стрелу и тут же нащупал пальцем в нем прореху. Сработало. Маг такого уровня имеет резерв достаточный, чтобы кастовать такое простое заклинание сотни раз. Но раз воздушная магия работает хорошо, он скостовал воздушную линзу и ей пробил достаточную по размеру дыру, чтобы оказаться на свободе. Липучесть не была такой сильной, чтобы удержать тело, когда появилась большая дыра снизу. Он вывалился из мешка, вскочил на ноги, чтобы атаковать врагов, и очень удивился, когда, запалив мощный светлячок, никого вокруг не увидел. Оказался он в неизвестной пещере, явно в логове какого-то хищника, поскольку на каменном полу валялись обглоданные кости, а к потолку было подвешено еще два десятка таких же мешков, как тот, из которого он сам выбрался. Возникло понимание, что солдаты демонической армии до него не добрались. Его просто нашел какой-то хищник, дотащил до своего логова, запаковал, чтобы мясо не испортилось, и ушел по своим делам. Видимо, счел мертвым, раз не добил. Маг приободрился. Все же уровень высокий, много раз успешно сражался с сильными монстрами, и шанс выжить в схватке с монстром гораздо выше, чем если наткнешься в одиночку на отряд из демонической армии. Вспомнив про обнаруженные поиском артефакты, быстро нашел их. Один оказался дешевым защитным артефактом, давно разряженным, а вот второй — артефактом пространственного кармана, да еще и необычного. Такие раньше никогда никому не попадались. В нем можно было не просто хранить вещи, а забираться туда самому. Вот только воздуха в нем не было, и просидеть там можно было лишь столько же времени, сколько можешь выдержать, не дыша. Если вовремя не выберешься, потеряешь сознание и помрешь. Иметь такой артефакт все равно очень неплохо. В него можно забраться, если мана закончилась, а противник скостовал мощное боевое заклинание. Спрятаться на пару минут от погони, если можешь столько задерживать дыхание. Причем у этого артефакта было еще одно полезное свойство, которое выяснили уже намного позже. Когда в нем сидишь, его невозможно обнаружить магическим поиском. Маг тогда благополучно выбрался из локации, после чего начались попытки поиска подобных артефактов в порталах этой расцветки. Отправляли мощные экспедиции, но толку не было. Выяснилось, что чем больше человек заходит в портал, тем меньше шансов отряда наткнуться на монстра, в логове которого удалось найти такой интересный артефакт. Он как-то чувствовал опасность и избегал экспедиций. Монстры, кстати, оказались могучими бойцами. По уровню опасности наподобие алого крикуна. И при появлении одиночки охотно появлялись. Вот только часто наши бойцы этот бой проигрывали. А в случае победы толку все равно не было. Найти самим логово пространщиков, так прозвали монстров, исходя из сути редчайшего артефакта, так и не удалось никому. Наконец, кому-то пришло в голову повторить все так же, как случайно вышло с раненым магом. Сообразительный солдат с небольшим магическим источником облился свежей кровью, забрел в портал и прикинулся дохленьким. Чтобы быстро добраться потом до портала, оставил у него путеводный артефакт. Вещь не дешевую. Но кто-то из серьезных магов, поддержавших его задумку, расщедрился и одолжил ему из научного любопытства. Появился монстр, и после нескольких страшных мгновений не убил его, а принялся заматывать вырабатываемые какой-то железой узкие полосы материала. Замотав, взвалил добычу на плечо и помчался с огромной скоростью вдаль от портала. Бежал больше часа, а потом подвесил в своем логове в точности, как когда-то мага. Солдат, прождав час, высвободился с помощью острых бритв, которые зажал в кулаках. Увидел вокруг полтора десятка висящих мешков. Те же самые кости под ногами, все, как было и у мага. Магии солдат почти не имел, добрался только до второго разряда, поэтому принялся лазить по пещере, освещая пол кастуемыми светляками. Его счастью не было пределов, когда он нашел пространственный артефакт. Он долго изучал тот, что принес маг, и не мог ошибиться в его внешнем виде. Затем боец, выбравшись из логова, долго и быстро бежал к путеводному артефакту, помня о том, что монстр, которого он ограбил, все равно бегает намного быстрее. Повезло, успел выбраться из локации до его появления. Кстати говоря, и мешок, который вынес с собой солдат, оказался ценной вещью. Материал, из которого он был сделан, останавливал кровь и способствовал заживлению ран намного лучше всего того, что имелось в распоряжении у армейских магов. И где-то за пару месяцев до того, как провели тот ритуал, что забросил меня в прошлое, маги, продолжавшие эксперименты, установили еще одну интересную вещь. Ткань мешка могла экранировать артефакты, защищая их от магического поиска. После этого случая еще 9 смельчаков повторили этот трюк. 7 вернулись живыми и с артефактами. А что стало еще с двумя, никто никогда не узнал. Итого, если считать все случаи, то из 11 попыток, считая самый первый случай с сильным магом, успехом увенчалось 9. И все 9 нашли нужный артефакт без сбоев. Объяснить, почему он обязательно был в каждом логове этих монстров, никто не смог. Впрочем, никого это не удивило. Найти ответ на сложные загадки, связанные с портальными тварями, часто попросту невозможно. Итак, 9 против 2 — жутковатый расклад. При обычных обстоятельствах, но в случае успеха, это мощный шанс выжить в случае, если маги из клана могучих все же доберутся до меня. Ну что я сейчас могу сделать против мага 10-го разряда и выше? Даже убежать, будучи хромым, не получится. И в случае такой вот встречи это почти 100-процентная гарантия, что я не выживу. 9 против 2 смотрится гораздо привлекательнее. Я правильно понимаю, что ты пришел сюда и подарил мне этот букет, чтобы помолчать, сидя за моим столом? Озадаченно спросила меня Зейла. Я тут же вынырнул из своих воспоминаний. Надо же, как меня закинуло в размышления, почти что в транс вошел. И это в кабаке, в котором нахожусь во второй раз в жизни, сидя за столом с прекрасной девушкой и еще 3 парнями, от которых буквально исходят флюиды зависти и ненависти ко мне. Ох, извини, не просто пришлось сегодня, много крови потерял, вот и туплю. Почти честно ответил я. Подрали монстры в одной из локаций. «И с кем ты так сцепился?» — полюбопытствовал топор. Одно дело — конкуренция за прекрасную девушку, другое, что портальные охотники всегда жаждут услышать побольше новой информации про локации монстров. Их можно понять. Очень часто это вопрос жизни и смерти. И если хочешь жить, лучше быть очень любопытным. Неспешно рассказал о сражении с Далерами. О них знали все, но из-за небольшого прибытка мало кто к ним ходил. Заметил, что после рассказа градус напряженности ко мне снизился. Охотники поняли, что я парень рисковый, раз и позавчера, и сегодня поперся в одиночку к достаточно опасным монстрам. И зауважали. Ну, может, конечно, подумали о том, что с таким самоубийственным поведением скоро сгину в одном из порталов, и одним конкурентом за внимание Зейлы станет меньше. Та же явно неодобрительно покачала головой и сказала: «Шальной ты совсем. Дайлеры невыгодны, даже если охотиться на них в одиночку. 2 золотых максимум за их почки можно выручить. И то, если грамотно вырезать и успеть продать, пока свежие. Посчитай, сколько ты на мага одного потратил, чтобы подлечиться. Держись лучше того же самого бритера. Он тебе подскажет, на кого охотиться и выгоднее, и безопаснее». Так-то она была права. Исходя из сегодняшних знаний, дайлеры были никчемной добычей. Но рассказывать, что вовсе не их почки меня волновали, я, конечно, не стал. «Пойдем, может, погуляем?» — спросил я, никак не комментируя ее слова. «Не знаю. И раньше меня лечили таким же заклинанием, как в этот раз, но вот сегодня эффект был неожиданный. Я смотрел на Зейлу, и мне прям хотелось наброситься на нее. Или просто небольшое кровопускание, осознание того, что выжил в непростом бою, способствует такому настроению. А пошли», — сказала девушка почти без колебания, к огромному разочарованию 3 парней за нашим столиком. Но как только мы поднялись, как к нам подошел бритер. «Отлично», — сказал он, — «вы двое нам и нужны. Пойдемте-ка к нашему столику, кое-что обсудим». Поскольку я сам инициировал этот разговор, отказаться возможности не было. Пришлось смириться и пойти за ним. Но Зейла сама взяла мою руку в свою, и в этот раз ее ноготки играли с моей ладонью вполне себе мирно, просто намечая свое присутствие и дразня меня. То, что мы собрались за одним столом, было встречено с интересом. Скала, Клык и Бритер были серьезными охотниками, одними из лучших, а Скала так вообще воспринимался всеми как самый крутой здесь. Немногие доживали до 30 лет с таким списком опасных монстров, на которых он ходил. «Бритер передал твои слова», — начал беседу Скала как самый авторитетный охотник после того, как поздоровались. «И он считает тебя серьезным охотником, несмотря на возраст. Говоришь, Верги, Детроксы и Харрары? Это все сильные монстры. Точно уверен, что мы их потянем?» «На каждого из них есть действенная стратегия, где продуманы основные моменты», — ответил я, говоря неспешно, чтобы выглядеть солиднее. «И это не чистая теория. На всех этих монстров я охотился в своих краях с очень серьезной командой, так что это не плод моих фантазий. Главное условие выживания — не должно быть гнилых и ненадежных людей в команде, которые подведут. Монстры опасны, это верно, но если все будут действовать как пальцы одной руки, осилить их вполне реально». Выслушав меня, Скала кивнул. «Каковы твои условия раздела добычи?» «Все по-честному. Моя 1 доля из 5. Расходы на взрывные артефакты, которые я изготовлю и заполню маной, раскинем на 5. Сугубо по себестоимости материалов. Никаких наценок. И я заберу себе те потроха у монстров, что вам не нужны. Провожу кое-какие эксперименты». «Звучит неплохо», — кивнул Скала. «Тогда излагай стратегии. Если они рабочие, предварительное согласие у тебя есть». «Сперва вы дадите клятву, что не будете их использовать в любых отрядах, где не будет меня без моего предварительного разрешения». Это был деловой подход, и я нисколько не боялся, что охотники откажутся. Напротив, они прекрасно понимали, что все имеет свою цену, в том числе и эффективные способы охоты на опасных монстров. И только дурак согласится передать их без каких-либо гарантий. Напротив, не выдвини я такого условия, ко мне отнеслись бы с большим подозрением. Чего это вдруг молодой парень разбазаривает налево и направо такую ценную информацию? Как только с клятвами было закончено, я приступил к стратегиям. Следующие полчаса я неспешно и основательно рассказывал все, что знаю о правилах охоты на этих монстров. Без вопросов не остался, на все из них ответил. По глазам собравшихся видел, что они впечатлены. «Значит так, пока идите гуляйте, а мы все прикинем», — сказал в конце беседы Скала. «В течение 2 дней ответим, что и как». Скала, Бритер, Клык, Кабак, 3 топора. «Бритер, ты сказал, что он интересен, но не пояснил, насколько», — сказал Скала собеседникам, когда Ратник и Зейла достаточно далеко отошли от их столика. «Да я тоже удивлен, не только вы», — усмехнулся Бритер. «Обычно же все наоборот. К нам из провинции приезжают с растерянным видом и учатся азам охоты на серьезных монстров. Такого, чтобы приехал пацан с молоком на губах и учил нас, столичных охотников, из самых престижных гильдий, еще не было». «Однозначно. Пацан был на охоте на этих монстров. В этом он не врет», — высказался и Клык. «Я собрал всю информацию, что нашлась у наших по всем 3 видам монстров. Он не сказал ничего, чтобы шло вразрез. А я не поленился и сходил поболтать с нашими самыми почетными отставниками, с тем же Корнем, с Косолапым, да и мимо Кабачка Неистового мимо не прошел». «Главное, что он очень эффективен», — кивнул Бритер. «Ехал с ним после того пари с Зейлой в расстроенных чувствах. Думал, дурак пацан. Максимум схожу потом за телом, да прикопаю под каким деревом, чтобы монстры кости не обгладывали. А он так спокойненько в 2 приема вынес 8 брогов в одиночку. Да еще и тварь ту бронированную забил, что на запах крови прискакала». «Да от одного ее вида большинство молодняка в этом кабаке все штаны бы обдристало». «Вообще интересный пацан», — кивнул Скала. «По глазам и не скажешь, что такой молодой. Глаза у него старые, будто через такое прошел, что обычным людям рассказывать нельзя, чтобы не напугать.